ошибается, но зато страдает и страданием искупает свои ошибки. Если любить сильно, любимые счастливы. Им сама природа и Бог дают счастье. Надо Бога просить, чтобы Бог научил любить светлое и ясное, чтобы не мучение была любовь, а радость. Любовь чистая, любовь ясная есть солнце. Солнце греет, а любовь ласкает. Все в любви, любовь и пуля не возьмет. Но одной только любви для праведной жизни, наставляет он, недостаточно. Только тот найдет истинную дорогу к Богу, кто преодолеет свою гордыню, отрешится от земной суеты и слабости, научится спокойно воспринимать все эти испытания, которые ему ниспосланы свыше, для проверки крепости веры. Судить о распутинских представлениях можно на основании его книг. Многие не знают, что под его именем было издано несколько брошюр, составленных, как заметила Вырубова, примерно в тех же выражениях, которые он произносил и на своих встречах. Существует три такие книжечки. Первая называется «Великие дни торжества в Киеве. Посещение высочайшей семьи. Ангельский привет» и вышла в 1911 году. Вторая «Божественные размышления» появилась через год, а третья увидела свет в 1915 году и была самой объемной — 55 страниц. Заголовок ее достаточно витиеват. «Мои мысли и размышления» — краткое описание путешествия по святым местам и вызванное им размышления по различным вопросам. Она была напечатана в Петрограде и, подобно прочим, в открытую продажу не поступала, а рассылалась автором лишь близким людям. Может вызвать удивление, что человек, едва умевший выводить на бумаге корявые, часто трудночитаемые слова, смог осилить сочинение книжек. Несомненно, Распутину помогали. А в его окружении всегда были люди из числа тех, кто сам писал или занимался издательской деятельностью. Прежде всего, это упоминавшиеся уже Сазонов и Филиппов. Близкими к Распутину являлись еще два возможных помощника. Бывший сторонник Илиадора, писатель консервативного направления Родионов, и богатый купец из Москвы Решетников. Заметим попутно, что последний сын той самой Анисьи Решетниковой, который в возрасте 78 лет, как уверяли надежные полицейские источники, пировала с Распутиным чуть ли не до утра в московском ресторане «Яр» в марте 1915 года. Независимо от того, кто редактировал эти книги, все основные их положения формулировались самим проповедником. Здесь он был всегда очень требовательным. И когда кто-то его цитировал, требовал буквального пересказа. Остановимся вкратце на последней из названных книжек. Именно ее неоднократно перечитывала императрица, находя в ней ценные мысли и ответы на духовные вопросы. Сама по себе книга «Мои мысли и размышления» — краткий рассказ о паломничестве в Иерусалим в 1911 году, по пути, куда Распутин посетил ряд известных обителей и в России, и за границей. В кратком предисловии от издателей, имена их не названы, сказано, что это сочинение примечательно по своей оригинальности и тому характерному приему мышления, который присущ народу и понятен ему. Кстати, последнее качество очень ценила императрица, считавшая, что только знакомство с Григорием открыло ей настоящий русский язык, который она в силу своего положения была лишена возможности слышать. Приведем два пассажа из этого сочинения, дающие представление о некоторых важных темах. В Почаевской лавре у богомольца Григория возникли мысли о величии православия. Вот вступил я в собор, и обуял меня страх и трепет. И помянул суету земную, дивные чудеса. О, какие мы счастливые русские люди и не знаем цены чудесам! Горе православным христианам, что мы не хотим их посмотреть, и лень съездить, и едем за границу смотреть разные горы. Ведь мы смотрим на них как на роскошь, а не как на Божие создание. Если любишь, то никого не убьешь. Все заповеди покорны любви. В ней великая премудрость, больше, чем в Соломоне. И такая высота, что только одна любовь и существует, а остальное все как дроби в ней, и через нее выход на небо. Насколько один маленький кусочек хлеба дороже для человека большого корабля? А сколько денег на корабль надо? Кто разумеет, тот и разумеет. Современному читателю эти тексты могут показаться плоскими и примитивными, но они предназначались для совершенно других людей, имевших иную психологию и душевно-нравственную ориентацию. Другие отнюдь не значит плохие. Если нельзя других понять, то их невозможно и осуждать. Распутин никому ничего не навязывал, он говорил для тех, кто его хотел слушать и слышал. Наставление письменным словом было любимо проповедником. Однако в ряду распутинских письменных источников основными были все-таки не книги, а малые формы, записки и телеграммы. Первое — это почти всегда просьба о чем-нибудь к кому-нибудь, которую Распутин щедрой рукой раздавал ходатаям, обращавшимся к нему во множестве за помощью в своих житейских нуждах. Такому человеку вручался листок, на котором было написано что-нибудь вроде «Милой сделай», «Милой выслушай его», «Милой хорошей помоги ей». Этот клочок бумаги в силу удивительного положения писавшего часто срабатывал в чиновных канцеляриях. Слухи о влиянии Распутина прокладывали дорогу его действительному влиянию без всякого высочайшего вмешательства. Угодническая психология отличала и тех, кто занимал несравненно более высокое положение на служебной лестнице, чем гоголевский Акакий Акакиевич. Однако вернемся к нашему персонажу. Клочки бумаги с распутинскими каракулями позволяли просителю попасть на самый верх, туда, куда без подобной рекомендации проникнуть было невозможно. Эти удивительные рекомендации во множестве сохранились в бумагах целого ряда государственных деятелей. Среди документов премьера и неоднократного министра Горемыкина, например, находятся такие собственноручные распутинские обращения, два из которых приведем с сохранением орфографии и стиля. «Дорогой Божий старче, выслушай их, ежели возможно, извиняюсь, Григорий. Дорогой старче Божий, выслушай его, он пуст твоему совет». И мудрости поклонится Распутин. Возникает вопрос, кому и зачем помогал Распутин? Как уже упоминалось, оказывал содействие он многим. Его квартира на Гороховой превратилась постепенно в своего рода департамент ходатайств. В отдельные дни Распутин принимал у себя на дому по нескольку сот просителей. Эта деятельность вызывала общественное негодование. Как он смеет вмешиваться в государственные дела? Это возмутительно и недопустимо. Подобные стенания, которые часто можно встретить на страницах различных мемуаров и других свидетельств того времени, были вполне обоснованными. Однако примеров безответственного влияния на власть всегда было много в отечественной истории. В эту картину нравов Распутин внес некоторые специфические черты, но принципиально ничего не изменил. На допросах в ЧСК Вырубова заметила, что к ней все лезли со всякими вопросами, и что у нее вечно не было покоя от них. При этом она часто просителей не только лично не знала, но раньше даже и не слышала о них. Все они стремились разжалобить сердце царской подруги и добиться удовлетворения разных своих надобностей. То же самое, но в еще большей степени, происходило и с Распутиным. Для некоторых он стал последней надеждой, а для других — желанным шансом. Число сторонников этого старца не ограничивалось лишь Николаем II, Александрой Федоровной и Вырубовой. Определенная группа последователей у него все-таки была. В 1917 году ЧСК провела скрупулезное расследование того, кто же конкретно входил в распутинское окружение. Потребности революционного времени требовали выяснить и назвать всех поименно. Была произведена своеобразная регистрация распутинцев, при которой принимались в расчет участие в воскресных посиделках-собеседованиях на Гороховой, визиты в дом самого Распутина, переписка с ним и тому подобное. Однако это расследование никаких сенсационных открытий не сделало. Мало того, оказалось, что число распутинцев очень невелико, всего 68 человек. Основную их часть составляли женщины, о которых Бог весть что говорили. Приняв все толки о любвеобильности Григория Распутина за правду, общественное мнение было почти единодушно. В его квартире на Гороховой собирались ненормальные, сексуально неудовлетворенные и психически неуравновешенные женщины, предававшиеся там невероятному, просто разнузданному разврату. Утверждали, что он гипнотизировал сознание разговорами о любви, а затем овладевал своей очередной жертвой, которая уже не могла освободиться от его чар и оставалась преданной Распутину до конца. Так или примерно так рассуждали многие, от кухарок в богатых домах до собеседников в профессорских кабинетах. Необходимо подчеркнуть, что многие дамы петербургского света из тех, кто посещал квартиру на Гороховой или принимал Распутина у себя, никогда не забывали об огромной социальной дистанции, отделявшей их от старца. Они встречались с ним, слушали его приятные душевные беседы о любви и смирении, но всегда помнили, что перед ними сидит простой мужик, который, тем не менее, близко стоит к царю, вхож в его семью. При случае они были не прочь использовать это в своих сугубо земных, сиюминутных и суетных интересах. Затронем здесь вкратце одну примечательную в этом смысле историю. В числе самых именитых распутинок почти всегда фигурирует имя очень высокопоставленной дамы, жены дяди царя великого князя Павла Александровича, до 1915 года носившей титул графини Гогенфельзен, а затем ставшей княгиней Полей. После заключенного в 1902 году марганатического брака великий князь и его супруга, урожденная Ольга Валерьяновна Корнович, почти 10 лет провели в Париже, где ждали царского прощения и дозволения вернуться в Россию. Незадолго до начала мировой войны они перебрались в Петербург, так как их брак был наконец-то признан и узаконен. Однако полного удовлетворения у графини не было. Она хотела заиметь княжеский титул, стать светлостью, превратиться в полноправного члена императорской фамилии, войти в число избранных, окруживших государь. Женское честолюбие не давало Ольге Валерьяновне покоя. Она жаждала добиться приема во дворце, что означало бы окончательное признание. Но императрица Александра Федоровна не желала видеть новоявленную родственницу, считая ее одной из главных возмутительниц спокойствия среди Романовых, женщиной, окрутившей бедного Павла. Для графини отказ от аудиенции стал настоящей драмой. Всю глубину, которую мог понять только тот, кто вращался в среди русской аристократии, нам, увы, это даже представить невозможно. Она была безутешна. Что же делать? Как вымолить признание? Однако неожиданно удача оказалась совсем рядом. Сестра графини, Любовь Валерьяновна Головина, и ее дочь Мария Евгеньевна, Муня, были уже несколько лет поклонницами старца Григория и принадлежали к числу самых близких ему людей. Они-то и предложили Лёле свести ее с этим человеком, для которого открыта душа царя и царицы, и который может совершить невозможное. За исключением венценосцев, среди Романовых в тот период сторонников у Распутина уже не имелось. И графиня Гогенхельзен, пойдя на эту встречу, рисковала своей репутацией. Но другого выхода, как она считала, не было. Ее любимым девизом было «Женщины возражений и поражений не признают», и этим принципом она руководствовалась всю свою жизнь. Дошедший до нас дневник графини и княгини содержит ряд интересных штрихов всей этой истории. Когда Распутину удалось в первый и последний раз внедриться во внутриромановские отношения, он неоднократно стремился добиться расположения к себе великих князей, но ничего не получалось. Великие князья и великие княгини, опасаясь людской молвы, всячески избегали любых встреч с этой одиозной личностью. Графиня же была человеком решительным и не боялась сплетен. За свою жизнь эта почти 50-летняя женщина к ним привыкла. В конце января 1914 года состоялась знаменательная встреча, которую она описала так. Утром пришел Бэби, ее сын от первого брака, А.Э. Пистоль-Коре. И мы должны были идти гулять, но по телефону Муни должны были сейчас пойти к графу. Впечатление странное, но чарующее. Он меня целовал, прижимал к сердцу, тяжко полюбил и обещал, что все сделает у мамы, императрицы, хотя она строптивая. Чарующее впечатление скоро было омрачено, по ее словам, дурной и тяжелой сценой, или, проще говоря, скандалом, который ей устроил великий князь Павел Александрович, узнав об этом знакомстве. Он наотрез отказался встречаться с Григорием, о чем тот просил, чтобы все окончательно устроить. Однако сестра Люба и ее дочь Муня продолжали уверять, отец Григорий обязательно поможет, тем более что к графине у него возникла большая симпатия. Невзирая на возражение мужа, она втайне от него через несколько дней после первой встречи опять виделась с Распутиным накануне его намечавшейся поездки в Царское село. Он собирался просить там за нее. На следующий день после долгожданного визита, 3 февраля 1914 года, в 9 часов утра, не бывало раннее время для аристократки, она примчалась к Распутину, чтобы узнать подробности. Известия обескуражили. Он с грустным и ласковым видом мне сообщил, записала графиня, что ничего не добился. В глазах императрицы я все та же интриганка, желающая играть роль и удурачивающая даже его, Григория Ефимовича. Он говорил с 8 до 12 часов, и что слова его и Ани сильно продвинули дело. Хотя надежда оставалась, но пока ничего не менялось. Еще через неделю графиня увиделась с Распутиным в доме своей сестры, и эта встреча вообще произвела на нее гнетущее впечатление. В дневнике запись: «Григорий Ефимович, заперся со мной в Любиной спальне, и я ничего не